Научился ли ты презреть Господа пред собою выну, как ум вездесущий, как слово живое и действенное, как дух животворящий? Священное Писание – вот область ума, слова и духа Бога Троицы. В нем он проявляется ясно. Глаголы – я же аз глаголах вам, дух суть и живот, сказал Господь. Писание святых отцев – вот опять выражение мысли, слова и духа ипостасных с большим уже участием самого человеческого духа. Писание обыкновенных светских людей – вот проявление падшего человеческого духа с его греховными привязанностями, привычками, страстями. В Слове Божием мы видим лицем к лицу Бога и себя, каковы мы. Узнайте же в нем себя, люди, и ходите всегда в присутствии Божьем.